Глава 7. Я о нем в мою последнюю поездку за границу наслышался еще по дороге, преимущественно в Вене и в Праге, где его знали, и он меня чрезвычайно заинтересовал. Много странных разновидностей этих каиновых детей встречал я на своем веку, но такого экземпляра не видывал. И мне захотелось с ним познакомиться, что было и кстати, так как я ехал с литературную работою, для которой мне был нужен переписчик. Шарамур же, говорят, исполнял эти занятия очень изрядно. Его адреса никто не знал, но я взял адрес Танте Грилат, и он мне помог. По письму, оставленному в этом кабачке, Шарамур ко мне явился совершенно таким, каким я его описал выше, маленький, коренастый, с крошечным носиком и огромной бородой Черномора. Здесь, кстати, замечу, что кличка Шарамур была не что иное, как испорченное на французский лад «Черномор», а происхождение этой клички имеет свою причину, о которой будет упомянуто в своем месте. Я не торопил Шарамура сближением, а просто дал ему работу. И в первый же визит он со мною не говорил почти ни слова, а только кивал в знак согласия, но, принеся через 3 дня назад переписанную тетрадь, разговорился. «Все ли вы, — спрашиваю, — разобрали в моей рукописи, не трудно ли было?» — Ничего нет трудного, а только одно трудно понять. Зачем вы это пишете? — Печатать буду. — Очень нужно. — Вам это не нравится? — Не нравится, а зачем всякую ерунду? Он именно говорил «ерунду». — Добрые люди купят, прочтут, посмеются и бросят. — Ну да, только и всего. Стоит того дела. Могли бы что-нибудь лучше написать. — Да что же лучше-то? — Не умею. — Ну да, не умеете. — Нет, вы, я вижу, не совсем глупый. — Да не знаю, — говорю, — что же такое надо писать? — Полезное что-нибудь. — Например? — Я ведь не писатель. Что меня спрашивать? Если бы я был писатель, я бы написал. — Статью? — Не знаю, может быть, и статью. — О чем? — О том, чтобы всем было что жрать, вот о чем. — Как же это надо написать? — Не знаю. Пишут. — Где? Я не знаю, а пишут. Да все, говорю, мало куда годится. От того, что не дописывают. А от чего не дописывают? А черт их знает. Ума мало или смелости не достает? Да я не знаю. Вы революционер? Ну вот еще. Жрать всем надо. Вот революция. В революцию хорошо, кто большого роста. Это почему? Потому что маленького никто не послушает. А вот Наполеон это, ведь они оба были небольшого роста, а их слушались. Так это у французов. Они на рост не глядят. А у нас надо, чтобы дылда был, ругаться умел. А вы разве этого не можете? Нет, не могу. А жрать? Он улыбнулся, но только удивительно странно. Сначала одним, а потом другим глазом. Точно он не смел сразу обоими улыбнуться. И отвечал: «Могу». «Ну, идемте». И он ходил со мною раз и два, и, наконец, за обычай взял со мною питаться и освоился до того, что раз сказал: «А я еще и другую штуку могу». «Какую?» «Подвыть». «Как же это?» «Здесь нельзя, страшно». Я об этом и позабыл. Но потом мы с ним как-то пошли за город в Нильи. Это был хороший вечер, мы все бродили, бродили, сели на бережку ручья и незаметно осмеркли. Он также незаметно от меня отлучился и где-то исчез. Я задумался и совсем про него позабыл, но вдруг вздрогнул и вскочил в ужасном испуге. И было чего. В самом недалеком от меня расстоянии громко и протяжно провыл голодный волк. И прежде чем я мог оправиться, он завыл снова. Надо было опомниться, что я всего в 2 шагах от Парижа, которого грохот слышен и которого огни отражаются заревом, чтобы понять, как трудно было появиться здесь волку. И пока я это сообразил, предо мною предстал Шарамур. «Каково?» — говорит. «Это вы выли?» «Я». «Разобрали? В чем дело?» «Какое же дело?» «Слушайте». И он опять сел на корточки, сложил у рта ладошки и завыл: «Разобрали?» «Нет, но вы действительно воете, как настоящий волк». «Еще бы! Мы, бывало, все это к хорам воем». «Кто? Где?» «Техноложцы-то в Петербурге. когда топить нечем и жрать нечего. Завоем, хозяйка испужается и даст дров и поплевальник, чтобы замолчали. Ведь это слова. Он опять опустился на корточки и еще раз завыл, но гораздо протяжнее. И в этот раз в этом вое я разобрал слова: «Холодно, странничек, холодно, голодно, родименький, голодно». И мне стало жутко и больно. А он стал рассказывать, как им бывало холодно и как голодно, и как они, вымолив полено дров и поплеванник, потом разогревались, прыгая вокруг пустой комнаты и напевая: «А лягушки по дорожке скачут, вытянувши ножки, ква-ква-ква-ква, ква-ква-ква-ква». На него, кажется, действовала ночь, звезды и свобода открытого пространства. Он был в духе и в каком-то порыве на откровенность. Я этим воспользовался.